Забирай меня скорей. И целуй меня везде. Забирай меня скорей. И целуй меня везде. Забирай меня скорей. И целуй меня везде. Забирай меня скорей. И целуй меня везде. 18 дней уже. Сегодня взрослее стала, и учебу ты прогуляла. Собралась без своих подружек. Ну а как же я? Мне день рождения у тебя. Знаю, ты меня не забудешь. Я приду, меня зацелуешь. Но поцелуев твоих мне мало. Я хочу, чтоб ты сказала: забирай меня скорей, увози за 100 морей. И целуй меня везде, 18 дней уже. Забирай меня скорей, увози за 100 морей. И целуй меня везде, я ведь прошла, я уже. Я приду, меня зацелуешь. Но поцелуев твоих мне мало. Я хочу, чтоб ты мне прошептала: забирай меня скорей, увози за 100 морей. И целуй меня везде, 18 мне уже. Забирай меня скорей, увози за 100 морей. И целуй меня везде, 18 мне уже. Better to get my boys a lecture. Забирай меня скорей, увози за 100 морей.